Глава 45. Все дни до бала в замке готовились к празднику. Еще бы. Эрик погиб, королевство Веруса объединились ради общей цели, дитя пророчества вернулось домой. Все это было настолько значимыми событиями, что масштаб предстоящего праздника поражал. В замке прибавилось слуг, все сновали туда-сюда, постоянно что-то намывая, начищая и скребя, постоянно кто-то прибывал и что-то привозил. Портные днями и ночами шили наряды, а повара вовсю готовились к пиру. Благодаря этой бесконечной суете, утром в день визита все было готово. «Ты выглядишь как настоящая принцесса!» Я обернулась через плечо и посмотрела на Алекса, похожего на того, кто только что сошел с картины средневекового художника. «Хорошо, что оно не зеленое». Я провела рукой по бордовой бархатной ткани и улыбнулась другу. «Не верю, что он мертв». Ровус сказал, что сомнений быть не может. Алекс подошел ко мне и поправил тонкое кружево на воротнике. «Я не в этом смысле. Просто кажется, что это невозможно. Как будто угроза все еще висит над нами. Словно Эрик где-то притаился и только ждет момента, чтобы напасть». «Уже нет», — уверенно кивнул друг. «Что бы нас ни ждало впереди, Эрика там точно не будет». «Это хорошо». Я развернулась к зеркалу и снова попыталась что-то сделать со своими волосами. «Агнесса бы мигом привела их в порядок», — прошептала я. «Хочешь, я позову кого-то из служанок?» «Нет», — я мотнула головой и прикусила губу. «Не знаю, что ранило меня больше. Тот факт, что все, что касалось Агнессы, было притворством, или то, что теперь она была мертва. Иногда мне казалось, что я больше не выдержу». Все эти потери, из-за них моя душа словно постепенно умирала. Она раскалывалась, превращаясь в пыль, и я думала, что на этот раз точно задохнусь под весом потерь. Но потом кто-то снова умирал, а я все еще продолжала дышать. «Сэм», — Алекс мягко развернул меня к себе, — «тебе надо продолжать двигаться вперед». «А ты двигаешься?» Это было подло с моей стороны, но лицо Алекса оставалось бесстрастным. «Я пытаюсь». «В конце концов, тебе проще. Ровус не похож на чокнутого Каспера». Я прикрыла глаза. Это был отличный шанс рассказать ему про Вик, но я лишь кивнула ему и отвернулась, так и не найдя в себе смелости. «Ты прав, Алекс. Просто все это придавливает меня к земле. Иногда я даже не уверена, что смогу встать утром с постели. Так велика эта тяжесть». «Я знаю». Он подхватил мой подбородок двумя пальцами, вынуждая снова посмотреть на него. «Но мы все еще вместе, а значит, совсем справимся». Уверенность Алекса обескураживала. Я думала, что это мне придется стать для него опорой, той силой, что выведет его к свету, но вышло наоборот. Без Алекса я бы не протянула и дня. Он вел меня вперед, даже когда был не рядом со мной. Если Робус был моим якорем, то Алекс — маяком. «Нам пора», — улыбнувшись другу, произнесла я, но тут же нахмурилась. «Мне придется стоять рядом с Бернардом и улыбаться этой злобной гномихе». «Может, ты все-таки притворишься больной?» — выгнул бровь Алекс. «И тогда никаких гномов, бала и прочих придворных церемоний». «Больше всего на свете сейчас мне хочется в нашу квартиру в Бостон, но мне придется собраться с духом и выйти туда», — вздохнула я. «Иначе гномы расценят это как оскорбление, и наш довольно шаткий союз окажется под угрозой». «Что ж, тогда пошли». Алекс галантно подал мне руку и слегка поклонился. «Позвольте мне стать вашим кавалером на этом балу, ваше высочество, и добыть для вас горшочек с золотом под радугой». «Алекс», — осуждающе произнесла я, — «ты путаешь гномов с лепреконами. Рунгерт бы это не понравилось». «Да ладно», — подмигнул мне друг, — «мы ей просто не скажем». Я рассмеялась, чувствуя, как тепло от его присутствия окутывает меня и дарит уверенность. Если мы победили Эрика, то есть шанс справиться и с пророчеством. А значит, впереди нас ждала жизнь, в которой больше не будет места страху и смерти. Оставалось пережить этот вечер, и можно будет спокойно сконцентрироваться на поиске решения загадок пророка. «Надеюсь, что гномы будут слишком уставшие с дороги, чтобы долго пировать», — пробормотала я, выходя из комнаты под руку с Алексом. «Надо было спросить у Мэтта рецепт слабительного», — совершенно неожиданно произнес Алекс. «Оу!» Я растерянно провела рукой по шее, а затем посмотрела на друга. «Если тебе нужна помощь, думаю, что целитель отца сможет помочь не хуже Мэтта». «Сэм!» — громкий смех Алекса заставил меня нахмуриться. «Слабительное отлично помогло бы гномам не засиживаться за столом. Это единственная причина, по которой оно мне понадобилось». «Боже!» — щеки загорелись, а я от смущения чуть не споткнулась. «Я рада это слышать, Алекс. Проблемы с желудком, знаешь ли, это очень неприятно. Если вспомнить, что мы не в нашем мире, и вода тут другая, да и не всегда понятно, что мы едим», — затараторила я. «Остановись, Сэм, пожалуйста», — продолжая смеяться, с трудом выговорил Алекс. «Иначе я буду весь вечер приглядываться к еде на тарелках». «Это, между прочим, никогда не лишнее», — отворачиваясь от друга, процедила я. «Я верю в лучшее», — заворачивая за угол, усмехнулся он. «А еще в кулинарный талант повара твоего отца». Больше не в силах продолжать этот неловкий, откровенно идиотский разговор, я сосредоточилась на том, что уже виднелось в конце коридора. Широко распахнутые двери тронного зала и на звуках музыки, которые доносились оттуда. Этот вечер обещал быть не самым простым, но меня радовал один неоспоримый факт. Через пару часов он закончится. Тронный зал выглядел гораздо лучше, чем в последний раз, когда я его видела, но запах смерти, казалось, въелся в эти стены навсегда. Я понимала, что буду думать об этом каждый раз, заходя в зал. «Что дальше?» — спросил Алекс, когда мы оказались внутри. «Надо найти отца». Я заозиралась по сторонам в поисках Бернарда. «И, пожалуйста, не отходи от меня, ладно?» Я сжала ладонь друга. «Ты что думаешь, гномы все-таки...» В голосе Алекса появилась тревога. «Нет». Я помотала головой и потащила его в сторону возвышения, на котором стояли два трона. «Просто у меня начинается паническая атака в такой толпе. Все эти люди... Черт!» «Так и быть. Буду твоим рыцарем на этот вечер». «Ты в принципе мой рыцарь, Алекс», — рассмеялась я. «Да, за неимением другого», — тихо пробормотал друг, за что тут же получил тычок в плечо. «Ай! Знаешь, невежливо с твоей стороны бить меня за правду. Будь здесь Ровус, ты бы даже не вспомнила, как меня зовут». Я подавила все ругательства, рвущиеся наружу, и просто продолжала идти вперед, решив не обращать внимания на его слова. «Вон там». Алекс дернул меня за руку, вынуждая остановиться и повернуться в ту сторону, куда он смотрел. «Смотри, Даррен вернулся». Я заметила в толпе его высокую фигуру и обрадовалась. Вот только Даррен выглядел слишком серьезным для человека, который пришел на бал. Его лицо было нахмурено, а челюсти плотно сжаты. «Должно быть, его сестра не в полном порядке», — вздохнула я, испытывая жалость к этому мужчине. Он тоже много потерял, и я удивлялась, как Даррен не озлобился. «Подойдешь?» «Попозже. Надо найти отца». Я снова повернулась в сторону возвышения и, наконец, увидела Бернарда. Он, широко улыбаясь и расставив руки для объятий, шел в сторону Даррена, но, заметив выражение на его лице, тоже нахмурился. Даррен же, увидев отца, наоборот, постарался стать чуть приветливее. «Пойдем к ним», — я дернула Алекса за руку. Внезапно со двора до нас донеслись крики, и я вздрогнула. «Что это?» — Алекс напрягся и крепче сжал мою ладонь. «Гномы!» — скрипнула я зубами. «Началось!» Отец и Даррен оглянулись на шум, и оба заметили меня. Бернард поднял руки, призывая меня подойти, тогда как лицо Даррена исказилось. Дурное предчувствие накрыло меня. Что-то было не так. Крики с улицы становились громче, люди в зале зашептались. Даррен усмехнулся и склонил голову на бок, делая шаг к отцу. «Черт, Алекс, что-то не так!» «В каком смысле?» «Бежим!» Я выпустила его ладонь в надежде, что он последует за мной, и, подобрав тяжелые юбки платья, побежала в сторону отца. Бернард вопросительно приподнял брови, но Даррен накликнул его, и отец отвернулся от меня. «Нет, пожалуйста!» «Отец!» Я закричала, понимая, что еще слишком далеко от него. «Отец!» Что-то было не так. Гул с улицы становился ближе, а затем в двери зала ворвалась толпа гномов, сметая солдат, стоявших на входе. Люди в зале закричали. «Сэм!» Алекс, громко топая, бежал следом, но все, что я видела перед собой, — отец, который внимательно слушал Даррена. Толпа людей, охваченных паникой, пришла в движение. Перед глазами замелькали платья, украшения, лица, руки, но я лишь принялась усиленно работать локтями, ни на секунду не останавливаясь. Даррен усмехнулся, а Бернард замер. Я почти добралась до них, почти успела. Отец резко обернулся ко мне. Обреченность на его лице рвала мне сердце. Он тоже все понял. Они все предали нас. Мы угодили в ловушку. Бернард печально улыбнулся, а затем как-то странно дернулся и начал оседать на пол. Споткнувшись, я врезалась в кого-то в толпе и упала на колени. От отца меня отделяли примерно пару метров. Не чувствуя боли в разбитых коленях, я смотрела на то, как Даррен медленно вытаскивает из его тела кинжал, а затем разворачивается ко мне. Я отчетливо видела ликование на его лице. Отец завалился на бок. Кровь алой струйкой растекалась по каменному полу, возвращая меня в темный великий лес, в тот день, когда я впервые встретилась со смертью. Тогда умирал Райли, сейчас мой отец, которого я так стремилась отыскать. «Отец!» — прошептала я, понимая, что все кончено. Широкими шагами Даррен шел ко мне, но я больше не двигалась. Я устала бороться и проигрывать. Пусть все закончится прямо сейчас. «Саманта!» — Алекс тянул меня за локоть, пытаясь поднять. «Надо уходить, слышишь?» «Надо. Вот только было слишком поздно для этого». Я выставила руку вперед в попытке защититься от Даррена, но он всего лишь сжал мое запястье в свои обжигающие тиски, и я зашипела от боли. Вокруг нас бесновалась толпа. Со всех сторон слышались крики. Кто-то толкался, наступал мне на платье, грозя просто растоптать меня. Даррен рывком поднял меня на ноги и притянул к своему лицу. «Вот и все, принцесса», — торжествующе усмехаясь, произнес он. «За все годы унижений и лишений. За то, что ваш отец сделал со мной. Теперь и Таня моя, и вы точно мне не помешаете». «Ты...» «Я слишком долго этого ждал», — рассмеялся он, перебивая меня. Грохот сотряс зал, и люди закричали. Я попыталась обернуться, чтобы рассмотреть, что происходит за моей спиной, но боль уже туманила мое сознание. «Не может быть!» Шепот Алекса с трудом проник в мой угасающий разум. Я предприняла еще одну попытку оглянуться в сторону двери, чтобы понять, что так шокировало друга. А когда у меня получилось, пожалела, что все еще жива. В дверях стоял Ровус. Он равнодушно смотрел на гномов, беснующихся в зале, на людей, которые шли на праздник, а попали на бойню. Но потом его взгляд метнулся в сторону и нашел меня. Ровус улыбнулся. Недобро, по-звериному. Я прикрыла глаза, чтобы не видеть его. Мне стоило понять все гораздо раньше. Почему он отталкивал меня? Почему вел себя со мной так странно? Почему изо всех сил старался, чтобы я выжила? Ровус предал меня. Я доверилась ему, а он оказался ничем не лучше Эрика.